В этот момент молниевичок нанес новый удар. Краем глаза я зацепил, как одна из щупалец медузы взвелась в воздух и направилась на меня, как будто молниевичок указал пальцем на того, кого сейчас будет атаковать. За секунду до того, как на конце щупальца появилась молния, я прыгнул в сторону от паука. Тем самым я перенес линию атаки так, что между мной и молниевичком оказался призванный герой. Щупальце дернулось, и моя небольшая хитрость удалась в полной мере. Молния ударила в паука. Он тут же забыл про меня, как про своего противника. Теперь у него появился другой враг, и этот другой атаковал паука из-под тишка. Паук тут же развернулся к плывущей над канавой медузе и выбросил в ее сторону пучок нитей. Белесые струи пролетели небольшое расстояние и попали на полупрозрачную поверхность молниевичка. Они моментально затвердели на свежем воздухе, опутывая медузу белой сетью. «Водителю плохо, ему надо в больницу», — раздался голос из машины. «Лечи его, Борька, сделай все возможное», — крикнул я, находя оружие для нападения на молниевичков. Этим оружием оказался черенок от лопаты, заброшенный кем-то в кусты. Что же, это не меч, но при должном обращении. К тому же деревяшка является отличным диэлектриком, то есть веществом, не пропускающим электричество. Почти такое же хорошее, как силиконовые снаряды паука из долины. Молниевичок в это время среагировал на паука, метнув новую молнию. Паук резко отпрыгнул и снова выплюнул паутину. Новые нити обвили молниевичка, парализовав большую часть щупалец. А он неплох, теперь можно уже попытаться и приблизиться к парящей медузе. Я перепрыгнул через автомобиль, оказавшись слева от покачивающейся твари. Тут же на меня было направлено щупальце, через секунду рванул заряд, но резиновый коврик на руке нейтрализовал выпущенный заряд. В следующий миг я, что было силы, опустил черенок на сосредоточение силы медузы. Палка громко хлюпнула, проникая сквозь ткань существа. В верхней части у этих тварей хранились все органы, начиная от мозга и заканчивая задним проходом. Все это было накрыто твердой коркой, напоминающей панцирь черепахи. Весьма удобно для функционирования, но и весьма неудобно для выживания. Подобравшийся враг мог разбить броню и вывести молниевичка из строя за несколько секунд. Впрочем, на близкое расстояние к молниевичку подобраться было трудно. Щупальца дернулись вверх, стараясь перехватить древко, но вторым ударом я проломил корку и достал до внутренних органов. Молниевичок рухнул на потемневшую в сумерках траву. Еще два удара понадобилось, чтобы тело перестало дергаться. Белесая сущность ударила мне в грудь, заряжая энергией. Словно разом выпил 4 энергетика, я повернулся к пауку, который не вышел из атакующей стойки. Теперь, когда один из его врагов оказался повержен, можно было заняться и вторым. «Помогите, люди, помогите!» — раздался из-за забора женский голос. «Мое предложение остается в силе», — снова передал я мыслеобраз пауку. На этот раз паук раздумывал недолго. Он опустил голову, словно показывая свое доверие и подставляя самую важную часть тела под удар. Я поклонился в ответ. Договоренность была достигнута, поэтому я уже без опаски повернулся к пауку спиной и бросился к забору. «Иван, не оставляйте меня!» — послышалось из машины, где Борис водил руками по лицу стонущего водителя. «Лечи его, Борис, я скоро!» — крикнул я в ответ, перепрыгивая одним махом через забор. Пауку забор тоже не составил проблему. Мы приземлились почти что одновременно во двор небольшого имения, где три молниевичка охотились за растрепанной женщиной в халате. Она споткнулась о край детской песочницы и упала, закрыла руками голову, поскуливая и поджав ноги к груди. Медузы неторопливо подняли щупальца, словно смакуя момент. «Твой правый, мой левый, следим краем глаза за центральным», — крикнул я пауку уже на бегу. Он меня понял, поскольку в тот же момент выстрелил в своего силиконовыми нитями. Так как молниевичок были заняты игрой с жертвой, он не сразу смог понять, откуда прилетели цепкие нити, сковавшие щупальца. Я же сделал рывок, высосавший немало сил, но зато незаметно преодолел разделяющие нас с намеченной целью расстояние. Добавил немного живицы в руку, а после шарахнул так, что черенок не выдержал и сломался, оставив у меня в руках огрызок с острым навершием. Огрызок тут же вонзился вглубь молниевичка, пронзая его плоть. Полупрозрачная масса рухнула к моим ногам, вырывая из руки мое оружие. Попытка вырвать деревяшку ни к чему не привела. Мертвый молниевичок не хотел отдавать оружие, убившее его. Вырывать его означало потерять время, а его и так не было. В последний миг я увернулся от пролетевшей молнии. Запах озона резанул по ноздрям. Я оглянулся, третий молниевичок двинулся ко мне, поднимая щупальцы. Вот же зараза. Второй огрызок улетел куда-то прочь. Теперь только резиновый коврик и остался на левой руке. Паук в это время тщательно опутывал свою жертву. Он был настолько погружен в свою работу, что не замечал ничего вокруг. Центральная медуза выпустила один за другим 5 молний. Меня отшвырнуло на 10 метров, но зато я остался невредим. Все молнии принял коврик. Да, кожа под ним нагрелась, но коврик выдержал. В отличие от уплотнителя, резиновая веревка оплавилась и рассыпалась, распутывая свернутый ковер. Вот и остался я без своей защиты. Или нет, я схватил коврик за концы и ринулся вперед. На песке, возле лежащей женщины, я увидел отлетевший обрубок черенка, но до него еще надо добраться. Раз, молния ударяет в подставленный коврик. Два, я отпрыгиваю и пропускаю молнию мимо. Три, молния снова ударяет в подставленный коврик. Я чувствую себя завзятым ториадором, только вместо агрессивного быка передо мной полупрозрачная медуза, швыряющаяся молниями. Уворот, еще уворот. Отпрыгиваю в сторону и вот уже в 3 метрах от цели. Все в одном прыжке, но если я прыгну за обрубком, то медуза может шарахнуть молнией и тогда попадет по лежащей женщине. Что же делать? Решение приходит за секунду. Я делаю рывок в сторону, заставив молниевичка чуть развернуться в сторону. После этого швыряю коврик прямо в центр медузы. Черное опаленное резиновое полотно взмывает в воздух, а я ныряю за нужным обрубком. Молнии одновременно разрывают многострадальный коврик на части, а я прыгаю уже с обрубком в руках и обрушиваю усиленной живицей удар на отвлеченное создание бездны. Панцирь хрустит под моим напором и проламывается внутрь. Добиваю молниевичка уже на подстриженной траве. Третий молниевичок опутан капитально, как будто паук собрался подвесить его для сохранности на зиму. Убрать его из списка живых не составило труда. Я склонился над женщиной, прикрыл оголенную ногу полой халата, тронул за плечо. «Уважаемая, все закончено. Твари мертвы. Закончено». Женщина рискнула отнять руки от лица и оглядеться. Увидела троих лежащих молниечков, застывшего паука и меня с палкой в руке. Всхлипнула. В доме. Там сын. Там. После этого она снова закрыла руками лицо и зашлась в рыданиях. Я посмотрел на паука, тот снова кивнул, как будто поклонился. Он понял, что сейчас не время для ухода. Мы быстро двинулись в сторону дома. Глава 20. Настоящего ведаря не смогут остановить ни зной, ни стужа, ни вода, ни камень. Его может остановить смерть, но и то ненадолго. Кодекс ведаря. По дому, как по огромному аквариуму, плавали долбанные медузы. Они явно чувствовали тут себя хозяевами, проплывая мимо стен и о чем-то неспешно потрескивая между собой. Около 7 особей вели себя так, как будто были приглашены на светский раут. Только фраков и вечерних платьев не хватало. «Бьем», — шепнул я пауку и отдал приказание Тычимбе. «Найди мне нормальное оружие». После этого я прыгнул вперед, на ничего не подозревающих медуз. Благодаря тому, что в доме не было такого разгула, как на улице, щупальца медуз не могли нормально прицелиться. Они задевали то за стол, то за шторы, то за косяки дверей. Молнии, если и вырывались, то разбивались о стены, ранили других молниевичков, улетали в потолок и скакали по полу. Паук тоже был обучен бою в ограниченном пространстве. Пока я метелил брошенными тычимбом и палками, оказавшимися сломанными ножками кухонного стола, паук прыгал из стороны в сторону, уклонялся от редких молний, а также продолжал опутывать своими силиконовыми нитями всех попавшихся на его пути. 7 существ вскоре отдали свои сущности. Мы честно поделили их с пауком, ему 2, мне 5. А что, ему все равно только на эту битву, а мне дальше еще идти. Тычимба, быстрое сканирование особняка, уже делаю. Присутствие мальчика ощущается, но непонятно где. Ищу, чтобы Тычимбе не было скучно искать одному, я присоединился к поискам. Пока искали, я натыкался только на фотографии вихрастого мальца. С ним рядом попадались лица мужчины и женщины, но я не придавал им большого значения. Если женщина просила найти ее сына и не упоминала про мужа, то, следовательно, мальчик был один в доме. А может быть и не упоминала потому, что мужа уже не было в живых. Однако, следов крови нигде не наблюдалось. А если молниевички начинали шарашить своими разрядами, чтобы подзакусить, то без кровянки бы точно не обошлось. «Господин, в подвал!» — раздался громкий голос Тычимбы. «Осторожнее на ступеньках!» Обычно мой незаметный слуга на этот раз решил отбросить свою маскировку, а это означало, что живых рядом не было. Скрываться ему тоже не было нужды. Быстро пробежав со второго этажа особняка, я ринулся в подвал. Уж если и там нет, то... Знакомое мерцание омута встретило меня почти сразу же, как только спустился на несколько ступеней. Вот это да! Не повезло жильцам этого дома. Очень сильно не повезло. Омут мог появиться в подвале как час назад, так и неделю, а молниевички за это время успели бы выбраться наружу и незаметно разлететься по всей окружающей территории. Но сам факт того, что омут появился в жилом доме, это тоже настораживало. Раньше все омуты предпочитали появляться в стороне от людских глаз, чтобы успеть обосноваться и приготовиться к высадке ведрей. Если подобные переходные порты долго не замечать, то из них могут появиться не только разведчики наподобие волокуш или молниевичков, но начнет выпирать более солидная армия, более интеллектуально подкованная, агрессивная и мощная. Что за омут? Молниевичков? Задал я резонный вопрос слуге. Пока не знаю. Не совался, ждал вас, ответил Тычимба. Позади раздался осторожный шорох. Я тут же обернулся, сжимая в руках две заостренные ножки стола. На меня взглянули круглые паучьи глаза. Друг, ты сделал для меня уже много, сказал я ему. Я не могу просить тебя помочь мне закрыть еще и омут. Паук долгих 5 секунд смотрел на меня, а потом просто двинулся к порталу. Он вошел в него легко, прогулочным шагом и, погрузившись в марево, пропал. Ну что же, не дело оставлять там товарища одного, проговорил я. Я тоже думаю, что нам не мешало бы пошурудить в этом медузьем гнезде, хмыкнул Тычимба. Лишние сущности нам не помешают. В этом вопросе я был с ним полностью согласен. Сущности были нужны для последующей продажи, а закрытие омута вкупе со спасением ребенка можно совместить и с зарабатыванием денег. Не буду же я брать деньги за спасение сына с женщины, которая находится на грани истерики. Мне будет достаточно и того, что я наберу существ в омуте. Правда, нашел еще рыбацкий комбинезон из ПВХ, который тут же нацепил на себя. Пусть и не очень удобно, зато не проводит ток и может помочь в парировании молний. Наверное, это хозяин-любитель порыбачить, вот его костюм и нашелся в одной из комнат. Вооруженный палками, одетый в комбинезон, еще и с товарищем в виде паука. Да я страшнее всех молниевичков вместе взятых. Ух, я сам себя испугался, когда увидел в зеркале. Жуть еще та. Морда лица перепачкана и оскалена, волосы взъерошены и среди них затесались травинки. В глазах единый приговор для всех молниевичков – смерть. Однако, только я собрался шагнуть в портал, как снаружи раздался вопль Годунова. «Иван Васильевич, где вы? Ау, Борис, не ходи сюда!» – рыкнул я в ответ. «Займись женщиной во дворе. Ой, а тут трупы всякие, медузы какие-то. А, вот и женщина. Хорошо!» – послышалось со двора. «Ну что же, хорошо так хорошо!» Немного успокоенный этими словами, я шагнул в портал. На этот раз нам с пауком попалась солнечная локация. По крайней мере то, что сверкало под потолком, подходило под определение солнца. А может просто являлось мощным прожектором, благо электричество тут было навалом. Сама локация представляла собой лесную полянку, окруженную невысокими деревьями и кустами. Размерами была с 3 футбольных поля, если их сложить воедино. Около 20 молниевичков покачивались возле похожего на морского конька главаря. Да, сам главарь тоже походил на медузу, но был в 4 раза больше и обладал не аморфной, а сформированной фигурой. На траве перед этим коньком хныкал маленький мальчик, тот самый, чье фото я видел в рамках внутри особняка. Одежда на мальчике была прожжена в нескольких местах, его лицо испачкано не хуже моего, но зато сам мальчик был жив, а это уже не могло не радовать. Портал вывел меня в кусты. Паука я нашел неподалеку, под ветвями жимолости. Насекомое бесстрастно взирало на открывавшуюся картину и явно ждало только команды, чтобы броситься вперед. Броситься вперед на 20 молниевичков и их главря – это чревато очередями из молний, которые рано или поздно прорвут не только комбез, но и кольчугу души. А дальше только тело, потом спазмы мышц, потеря сознания и летальный исход. Нет, мы пойдем другим путем. Тычимба. Через 10 секунд шумни сначала в левых кустах, затем вдали, а потом наведи шороху в правых. Мы тоже пошумим тут. Как только к нам приблизится на пару метров, начинай опять. Потом повторим все снова. Как понял. «Все понятно, господин», – прошелестело по кустам. «Как только к нам приблизится одна из медуз, сразу же в сеть ее и тащим в кусты», – проговорил я пауку. Паук снова присел, как будто показал, что понял команду. В это время главарь молниевичков метнул молнию в пацана. Мне показалось, что в мальчишку, а на самом же деле разряд молнии попал рядом, взорвав землю возле правой руки. Мальчишку осыпало комьями земли, ошметками травы. Он испуганно дернулся, а медузы, они подняли щупальца вверх и затрясли ими, как будто засмеялись. Вот же ж зараза, неужели это правда? Неужели то, что я вижу, мне не снится, и теперь эти твари стали умнее? Они стали соображать и даже испытывать эмоции, теперь они не только стремятся пожрать жертву, но также еще и насладиться игрой с этой самой жертвой. Эволюция, мать ее. В это время левые кусты затряслись, как будто в них проснулся заблудившийся медведь. Тут же с десяток молний ударили в это место, а потом несколько молниевичков отправились на проверку. Ага, все-таки хорошо, что мы не потрясли кустами первыми, тычим бы ничего, а вот мы могли бы попасть под удар. Между тем слуга перелетел на новое место и потряс кустами вдали. Еще несколько молниевичков направились на проверку. Для кустов справа еще одна команда пошла навстречу приключениям. В это время остальные двинулись туда же, словно забыв о недавней своей цели. Когда пришла пора нам шуметь, то я ударил по ветвям кустов и тут же рухнул ничком на землю. Даже носом слегка пропахал по траве. Паук тоже прижался так, что стал похож на брошенную кем-то подушку с глазами. Молнии ударили незамедлительно. Они прошли над нашими головами. Пара веток даже сломалась от снарядов. Опять ощутимо запахло озоном. Вместе с запахом земли это создавало невероятную какофонию свежести. А еще прибавить щепотку сломанных веток. Молниевички были уже совсем рядом, и я даже на миг озадачился, не увидят ли они нас сквозь листву, когда вдали снова зашумели кусты. Медузы в задумчивости остановились, а после двинулись в ту сторону. Я кивнул пауку. Махноноги метнул сеть в сторону крайнего. Я перехватил нити и изо всех сил дернул к себе. Летающую хрень сдернуло моментально. Только что он висел в воздухе, а в следующую секунду уже пролетел между кустами. Молниевичок не успел задействовать свое оружие, когда в него вонзились с двух сторон заточенные колья-ножки. Отряд не заметил потери бойца, а вот сущность, вытекшая из молниевичка, заметно прибавила сил. Дальше все шло как по нотам. Тычимба шумел и линял в другое место, молниевички охотились за ним, а мы выхватывали и добивали зазевавшихся. Пару раз нам пришлось менять позиции, а то на склизких телах уже невозможно было устоять. Мы вышли из кустов, когда запыханные молниевички уже не так активно вскидывали щупальца. Да и осталось их всего-навсего 5 штук, и главарь. Я улыбнулся, когда конек повернулся ко мне. «Эй, чудо-юдо охреневшие, хорош мальца кошмарить, давай раз на раз сойдемся, посмотрим, кто из нас круче вареных яиц». Я не знаю, понял меня главарь или нет, но он двинулся, угрожающе подняв щупальца по направлению ко мне. Две молнии сорвались неожиданно и ударили меня точно в грудь. Меня откинуло на пару метров, но комбинезон выдержал удары с честью. Что же, пришла пора и мне показать, из чего скроены ведри. Я дернулся влево, вправо, совершил рывок и голова конька легко взорвалась от сдвоенного удара. Даже сам не ожидал подобного исхода. Мне казалось, что этот главарь будет защищен гораздо лучше броней, а он просто здоровый конь, не более того. Похоже, что его уважали только за размеры. Без главаря остальные молниевички махом потеряли вкус к жизни, поэтому мы с пауком добили их меньше, чем за 5 минут. Когда последний молниевичок выпустил сущность, паук повернулся ко мне и поклонился. Я поклонился в ответ со словами: «Спасибо, друг, ты свободен». Я не знаю, умеют ли улыбаться пауки, но жвалы моего недолгого спутника сложились в подобие смайлика. Такого жутковатого, но честного смайлика. После этого паук растворился в воздухе. Я же подошел к хнычущему мальчишке, тронул его за плечо и проговорил: «Дружище, все кончилось. Ты как, в порядке? Пошли, я тебя врачу покажу». «Пошли, пошли, тебя ждет мама». Глава 21. Ведарь не имеет права на ошибку. Поэтому ведарь всегда все делает правильно. Кодекс ведаря. Вряд ли что может сравниться с благодарностью в материнских глазах, с благодарностью за спасенного сына. Даже звезды на небосклоне не смогут сравняться по яркости и сверканию этих бриллиантов, взирающих на меня. Пусть всего несколько мгновений, пока женщина не заключила в объятия сына, но женщина одарила меня этим самым блеском глаз, и в этот момент я снова вспомнил слова моего наставника Елизара. Ведер никогда не сражается за деньги или материальные выгоды. Ведер всегда сражается за жизни людей. Митя, Митенька, сыночек, мать с причитанием обняла сына, когда мы показались на пороге дома. Мама, все хорошо, ребенок гладил мать по волосам и виновато поглядывал на нас. Ну чего ты, все же хорошо. Он с одной стороны стыдился проявлений подобных чувств, а с другой стороны сам был невероятно рад снова оказаться в материнских объятиях. Чтобы скрыть его неловкость, я позволил Годунову осмотреть себя. Он, конечно, не обнимался, но было видно, что Борис тоже был рад моему возвращению. Хотя вполне может быть, что он радовался потому, что ему обещали голову открутить, если я вдруг где-нибудь крякну ненароком. Да уж, судя по тем людям и существам, которые хотели это сделать, радоваться Годунову нужно в 5 раз сильнее. Слишком уж часто в последнее время моя драгоценная жизнь оказывалась под ударом. «Ты зачем туда один полез?» — укоризненно спросил Борис, оглядывая меня. «За ребенком?» — пожал я плечами и на всякий случай показал на пацана. «Вот за этим». «Да я уже понял, за каким?» — буркнул в ответ Годунов. «А чего же тогда спрашиваешь?» «Не пойму, зачем ты полез один? Надо было вызвать ведари. Пусть бы они зачистили этот омут. Ага, пока бы ведари приехали, пока бы сунулись в бой, пока бы победили всех молниевичков. Нет, друг Борис, не делом было ждать их, нужно было действовать быстро. Пацана и так уже обожгли электричеством. Да не щупай ты меня, со мной все в порядке, лучше вон ребенком займись», — вырвал я у друга ощупываемую руку. «Точно все в порядке?» — спросил Годунов. «Точнее не бывает, если бы что было, то давно бы об этом сказал», — проворчал я в ответ. Годунов кивнул, чуть поколебался в раздумьях, а потом и в самом деле подошел к матери и ребенку. Начал щупать уже мальца. «Я же в этот момент спросил у Тычимбы, что по окрестностям?» «Все спокойно», — шепнул слуга в ответ. «Все молниевички были здесь. Один только выбрался за территорию, но вы с ним справились. Другие омуты, существа, не наблюдается. Ведари, сверкающие, не наблюдается. Контингент окружения, дворяне, слуги, животные, птицы. ХМ, странно. Прибытие дворян такого ранга обычно обеспечивается надлежащей защитой, а сейчас даже сверкающих нет. И в самом деле странно. Нет, дворяне, конечно, и сами не лыком шиты. У каждого дар за плечами, но они все-таки являются основой будущего царства. А такой основе поневоле нужна защита на стадии формирования. Ладно, ведари, они могут и не появляться по причине загруженности на все более возникающих омутах, но хотя бы десяток сверкающих на поселок должен быть, ведь бездна рядом, етить колотить. Тут налицо явное пренебрежение основой дворянства, или же саботаж, или... Я едва не хлопнул себя по лбу, ночь перед обучением, та самая ночь, когда жильцы остаются предоставлены сами себе, уже после наступают будни зубрежки, муштры и дисциплины, а сегодня... Сегодня будущие жильцы могут делать все, что заблагорассудится, в условных рамках чести и достоинства, конечно, но зато никакого надзора, никаких донесений до родительских ушей. Больше того скажу, если слуги вдруг вздумают жаловаться на неподобающее поведение чад, то будут пороты сами. То, что происходит в ночь перед обучением, должно раствориться в этой самой ночи. Будущие жильцы соберутся в главном зале училища, и для них будет устроен фуршет с танцами-жманцами-обниманцами. Молодые люди будут веселиться до первых петухов, чтобы потом вернуться в место дислокации, отоспаться и к полудню прибыть на посвящение в обучающихся. Там же произойдет распределение по категориям. Кому-то достанется пехотный полк, сеятелей смерти, а кто-то перейдет в кавалерию, в полк крылатых всадников. Кто-то будет вспоминать эту ночь свободы вплоть до самого выпуска, а кто-то наоборот – постарается ее забыть как страшный сон. И все потому, что в эту ночь формируются будущие взаимоотношения в царском училище. Поэтому некоторые норовят показать себя с самой лучшей стороны, чтобы снискать уважение окружающих. Иные же пускаются во все тяжкие, чтобы завоевать славу человека, с которым лучше не связываться. Каждый выбирает свою стратегию поведения для ночи перед обучением, а уж верна она или нет, покажет только время. «С мальчиком все в порядке», — сообщил Годунов, поднимаясь с колен. «Ох, молодые господа», — проговорила женщина, — «я не знаю, как вас благодарить. Если бы не вы, даже страшно подумать, эти твари появились так неожиданно. А когда они появились, спросил я. «Да вот буквально минут за 10 до вашего появления», — проговорила женщина. «Они возникли так неожиданно, что я даже не успела мужу набрать. Слуги тут же разбежались. Ох, Митенька, я же кинулась прочь, а ты?» «Я споткнулся, маменька», — проговорил мальчишка. «А потом меня утащили в подвал и там». Он прерывисто вздохнул. «Что там?» — спросила мать, вглядываясь в лицо ребенка. «Там был омут с молниевичками», — ответил я за него и поспешил успокоить женщину, чье лицо перекосилось от страха. «Не тревожьтесь, многоуважаемая сударыня, омут успешно закрыт, а ваш сын показал себя в высшей степени героем. Он бы и сам со всеми справился, мне же оставалось лишь трупы оттаскивать». Мальчик по-орлиному выпятил цыплячью грудку. «Со мной, маменька, вам ничего не страшно». После таких победоносных слов мы расхохотались. Слишком уж задорно выглядел этот маленький вояка, чумазый, перемазанный, но не сломленный. «Хорошим воином вырастет. Господа, я не знаю, как мне благодарить вас», — проговорила хозяйка поместья. «Мы не особо богаты, но...» «Перестаньте», — тут же оборвал я ее. «Мы вовсе не ради денег старались. Главное, что вы живы и здоровы». «Ох, какое же благородство!» — скользнул ветерок по моим ушам. Я поджал губы. «Ты чем бы не объяснить, что бывают моменты, когда вознаграждение не главное, когда человеческая жизнь важнее денег. Я забрал за последнее время две жизни и спас две жизни, так что с судьбой мы пока что по нолям. Я бы взял небольшую мзду», — начал было Годунов, но тут же ойкнул от короткого тычка в бок. «Мой друг шутит», — проговорил я, пристально глядя на Годунова. «Сударыня, нам ничего не нужно. Главное, чтобы вы были живы и здоровы. Мы еще можем как-нибудь вам услужить». «Ох, ну что вы», — замахала она руками. «Какая уж тут служба, вы и так много для нас сделали. Скажите хотя бы ваши имена, за кого мне свечку в церкви ставить». «Борис Годунов», — тут же выпятился вперед мой товарищ. «А меня просто Иваном зовут», — скромно улыбнулся я в ответ на вопросительный взгляд женщины. «Не переживайте, наверху меня под этим именем все знают». Женщина тоже улыбнулась в ответ, а Митя неожиданно снял с руки серебряный браслет с фигурками животных и протянул мне. Я почуял небольшую магию живицы, идущую от этого браслета, и посмотрел на мальца. «Он же именной, или сломан, я не могу его принять. Надеюсь, что вы просто похвастаться хотите, молодой человек». «Нет», — твердо ответил мальчик. «Я дарю вам его в знак признательности, господин Иван. У меня нет возможности отблагодарить вас иначе, но этот браслет мне достался от папеньки, и я имею право распоряжаться им как пожелаю. Сейчас я желаю, чтобы этот браслет остался у вас». Его мать ахнула, прижав пальцы ко рту, но не стала перечить сыну. Она поняла, что сейчас происходит мужской поступок, вполне осознанный и осмысленный. Тот самый поступок, о котором мальчик никогда потом не будет сожалеть. Я усмехнулся. «Мне, конечно, очень приятно, но этого не нужно делать. Тем более, что это память об отце, который сделал браслет специально для вас, Дмитрий. Не беспокойтесь, мой отец сделает мне другой браслет. А это моя благодарность за ваше бескорыстие и человеческое участие». «Что же, я два раза отказался». «Отказываться в третий раз не стоило, так как могу нанести молодому человеку смертельную обиду. Ведь он отдает именной браслет, оберег, который зачарован на имя носящего его. С этого момента я для него хороший друг и товарищ. Для меня браслет особой ценности не представляет, просто блестящая безделушка, но вот для мальчика это самое дорогое сокровище. И отказываться от такого не стоило, если я не хотел заиметь нового врага. Врагов мне и так хватало с избытком, а вот в друзьях была нехватка. Один напарник и то поставлен как доносчик. Поэтому я церемонно поклонился и протянул руку. «Митенька», — начала было мама. «Все хорошо, маменька», — улыбнулся мальчишка в ответ и застегнул на моем запястье браслет. «Сдается мне, что с браслетом все будет хорошо, как и с господином Иваном. Я думаю, что папенька оценит по достоинству мои действия. А если нет, то любое наказание не стоит наших жизней». Мудрые речи для столь юного возраста. Я одобрительно кивнул. «Хороший сын у отца растет». Годунов покосился на мой браслет, вздохнул, как будто уже прикинул цену, за которую его можно продать. «Да, пусть только протянет лекарские пальцы к этому браслету, вмиг придется самому себя лечить. Пока он чего-нибудь не ляпнул, за что мне придется потом краснеть», — я поклонился женщине и проговорил. «Прошу прощения, но если с вами все в порядке, то мы вынуждены откланяться. Нас ждет сегодня ночь перед обучением, а нам еще нужно привести себя в порядок. Ах, так вы будущие жильцы, всплеснула руками женщина. Да, и мы очень торопимся, подтвердил Годунов, который тоже вспомнил о грядущей ночи. Поэтому лучше всего сейчас полежите, вызовите разбежавшихся слуг, примите успокоительное и наутро будете все вспоминать, как дурной сон. Ну да, понадобится еще небольшой косметический ремонт, но главное, вы живы, и вы вместе. На такой пафосной ноте мы с вами раскланяемся, проговорил я и потащил разболтавшегося Годунова к калитке. Мы вам очень благодарны, век будем свечки ставить, донеслось нам вслед. Годунов было дернулся, чтобы повернуться и снова что-нибудь ляпнуть, но я трактором пер вперед и не позволил своему напарнику наболтать лишнего. Нам в спину еще неслись благодарственные слова женщины, что-то говорил мальчик, но я уже не слушал. Там было что-то про папеньку, но это вряд ли что было важное. Возле калитки нас встретил Михаил Кузьмич. Он был бледен, как простыня, но на этой простыне виднелись подзажившие царапины. Годунов на скорую руку заживил ранки на лице, а потом бросился на помощь к женщине. Но главное, осколки чудом не попали в глаза. Покореженная машина уже стояла на тротуаре. На удивление, она была на ходу и даже упруго урчала. «С вами все в порядке?» – бросился ко мне водитель. «Со мной-то все нормально, а как вы себя ощущаете?» – спросил я в ответ. «Да как машина?» – улыбнулся криво водитель. Рожа покороблена, но еще на ходу. «Что же, тогда вам благодарность от всего царского рода за самообладание и выдержку!» – бодро проговорил я. «До нашего поместья дотянем?» «Так точно, ваша светлость!» – выпрямился Михаил Кузьмич. «Будет исполнено. С машиной за неделю управлюсь, так что вскоре будете на четырех колесах». «За неделю?» – протянул Годунов. «А как же мы сегодня? Нас Карамзина с Бестужевой подкинут?» – ударил я его по плечу. «Думаю, что в такой малости они тебе не откажут. Так еще и я просить должен?» – удивился Годунов. В ответ я только улыбнулся и двинулся в сторону открытой двери автомобиля. Глава 22. Всегда нужно помнить, что ведари после смерти попадают в рай. В ад их не пускают, чтобы снова не начали делать свою работу. Кодекс ведарей. Наше поместье и в самом деле оказалось крайним в этом поселке. Возле густого леса, который приветливо начал шуметь кронами деревьев, стоило нам только выйти на улицу. Присутствие тучи комаров намекало на близость водоема. Крупные вороны на верхушках островерхого забора начали обсуждать наше появление задолго до того, как машина остановилась. Сколько их было? Полсотни? Сотня? Я не стал считать, но на глаз можно было определить, что не меньше сотни. Вороны считаются мудрыми птицами, а некоторые даже умеют разговаривать по-человечески. Но мне они всегда казались хитрыми пройдохами, которые способны только что-нибудь украсть или же подлететь к трупам, которые не могут дать сдачи. Не любил я воронов, во всех мирах они считались предвестниками гибели или грядущего несчастья. Впрочем, вороны не любили меня тоже, возможно, по той же причине. Когда же металлические ворота поехали в сторону, чтобы пропустить покореженную машину, вся эта сотня крылатых с недовольным карканьем поднялась на крыло и направилась в сторону леса. Там, среди пышных крон, эта туча растворилась, разом замолкнув и как будто бы спрятавшись в ветвях для лучшего наблюдения за вылезшими из машины двуногими. «Ну, вот и ваше поместье», — произнес Михаил Кузьмич, показывая на двухэтажный особняк. «Мда, а это не царские хоромы», — протянул Годунов. Я только усмехнулся в ответ. «Конечно же не царские, но и за трапезной лачугой наше временное пристанище назвать нельзя. Хороший и добротный двухэтажный дом, выкрашенный синей краской с белыми наличниками, резным крыльцом и лужайкой перед ним. На лужайке вольготно расположились цветы всех расцветок и мастей, но я заметил, что высажены они были грамотно. Если прогуливаться возле лужайки по вечерам, то можно наслаждаться не только красотой соцветий, но также внимать сменяющимся ароматом. Тут явно поработала рука мастера. Кстати, о мастерах. Перед лужайкой стояли три человека, две пожилые женщины и один мужчина преклонных лет. Надо было видеть их лица, когда они заметили поврежденный капот машины. «Это Марфа, кухарка», — начал перечислять Михаил Кузьмич. «Это Семен, завхоз. А это Миланья, горничная. Я же ваш водитель и садовник по совместительству». Троица низко поклонилась, приветствуя нас. Я видел поедающие нас глаза, люди пытались угадать, кого же к ним занесло. «Что мы за люди и каковы по характеру?» Я кивнул в ответ на поклон. «Слуги, во как, меня с детства обучали обходиться без посторонней помощи, а тут сразу трое, или четверо, если считать еще и Михаила Кузьмича. Да уж, это как-то многовато. Всего четверо слуг, удивленно проговорил Годунов, оглядывая контингент, поступающий в наше распоряжение. Да что там, на верхах, думают, мы же не какие-нибудь купчишки мелкого пошиба. Мы, дворяне, а мой друг и вовсе царских кровей. Нужно, по крайней мере, в три раза больше. Я распоряжусь сей момент, побледнел Михаил Кузьмич. Не извольте беспокоиться, передам все в ректорат. Не нужно, Михаил Кузьмич, покачал я головой. Мы люди служивые, нам и четверых-то будет много. Не слушайте вы моего товарища, укачал его с дороги. Подустал он немного. Ничего я не устал, возмутился Годунов. Но сами посудите, Иван Васильевич, нам же еще нужен массаж, маникюр, педикюр, цирюльник в конце-то концов, а портной, а курьер, не телефонными же сообщениями с княгинями перебрасываться, и все это лишние глаза, которые могут увидеть творимое вами непотребство, разлюбезный Борис Федорович. Вы же не хотите, чтобы ваши утехи увидели посторонние глаза, или как вы будете вылезать по ночам из своего окна, чтобы успеть спеть серенаду под окном очередной охмуренной дамы? Чем меньше глаз, тем чище совесть, с улыбкой проговорил я. Ну что же, некоторая доля правды есть в ваших словах, Иван Васильевич, проговорил Борис, а потом многозначительно поднял палец. Но если что, безусловно, подтвердил я, пряча улыбку. Для меня было смешно видеть эту выпячиваемую гордость и знать, кем на самом деле является Борис, а также знать, что если я захочу, то он быстро встанет в ряды прислуги и будет также усердно кланяться и пожирать хозяина глазами. Но пока что он мне нужен рядом, так что пусть его, пусть поиграет в аристократию. Здравы будьте, люди добрые, подошел я к все еще склоненным людям. Зовут меня Рюрикович, Иван Васильевич, а моего напарника Годунов, Борис Федорович. Люди мы неприхотливые, поэтому никаких язв заморских нам не надо. Готовьте то, что едите сами, не старайтесь удивить чем-либо. Мы поселились у вас на время обучения, так что не будем привыкать друг к другу, а проведем это время с дружеским участием и взаимным уважением. Договорились? Да, батюшка Иван Васильевич, дружно ответили все трое. Перестаньте, поморщился я в ответ. Это мой отец, батюшка, а я просто Иван Васильевич. Пока что не свершил никаких особых ратных подвигов, но что-то мне подсказывает, что они не за горами. Как прикажете, ваше величество, снова поклонились трое, и хватит беспрестанно кланяться. Достаточно просто кивка. Не такая уж я важная птица, чтобы вы уставшие спины ломали, поджал я губы. Если с другими господами вы так себя ведете, то со мной не нужно. Троица снова собралась было поклониться, но я кашлянул. Они встрепенулись, переглянулись, а потом Семен кивнул первым. За ним кивнули и остальные. Вот и ладно, контакт с ближайшим окружением налажен, теперь можно и поужинать. Ну что, кормите, чем Бог послал, потер я руки. Пожалуйте, батюшка Иван Васильевич, то есть, просто Иван Васильевич, поправилась Марфа. Все уже накрыто, но мы вас чуть раньше ждали, но сейчас подогрею и все будет снова горячим. Хорошо, Марфа, хорошо, улыбнулся я в ответ ободрительно. Мы с Годуновым двинулись в дом. Михаил Кузьмич с Семеном остались доставать наши вещи, о чем-то негромко переговаривались. Пройдя в дом, оказались во вполне пристойном помещении. Все чисто, приятно пахло, на полу вязаные половички, на стенах зеленые обои в веселенький цветочек. Натюрморт и пейзажи радовали глаз. После мытья рук, мы прошли в общую залу. Тут был стол на 8 персон, но только 2 столовых набора. Вот возле них мы и уместились. Марфа справилась с желанием поклониться и сказала, что сейчас принесет еду. «Чего вы с ними нянькаетесь, Иван Васильевич?» — спросил негромко Годунов, когда мы остались вдвоем. «Это же просто слуги, это же просто люди», — поправил я его. «Люди, с которыми нам нужно прожить 3 года, и будет лучше для всех, если это время мы проведем с хорошим друг к другу отношением. Слугам только дай слабину, тут же сядут на шею и ноги свесят», — буркнул Годунов. «Не стоит всех судить по себе», — покачал я головой. «Людям всегда нужно давать шанс проявить себя. Вот уж если покажут себя с дурной стороны, тогда и судить их будем. А пока что, давай-ка поедим и пойдем готовиться к ночи перед обучением. Ты кого на танец будешь приглашать, Бестужеву или Карамзину?» «Карамзину, конечно же», — тут же переключился на другую тему Годунов. «У нее такие глаза, а как она смотрела, ух, прямо чуть ли не поедала меня взглядом. Конечно, Бестужева тоже хороша, и тоже едва ли не раздевала глазищами, но, все-таки Карамзину, она мне больше по душе, и снова мне удалось сдержать улыбку. А когда появилась Марфа с ароматными щами, да с порезанным на блюдце копченым салом, вовсе стало не до обсуждения чего-либо, накинулись на еду так, что за ушами затрещало, а потом еще жареная картошка с маринованными опятами и томленой курицей. В конце все это залакировали свежим молоком и пирогами с черникой. И надо отдать должное, нам очень повезло с кухаркой. Владимир Васильевич хмуро смотрел на видео, присланное ему по секретному каналу. Этот канал был зашифрован столь искусно, что даже самый прошаренный в своем деле хакер не смог бы взломать его. А если бы попытка взлома была бы предпринята, то через 5 минут возле дверей смельчака возникли бы неулыбчивые ребята, которым позарез нужна рабочая сила на Соловках. Этот канал был специально создан одним компьютерным гением, который сразу после создания и обучения царского сына неожиданно обнаружил себя укороченным на 1/5 тела, причем укороченным сверху. На одном видео было изображено закрытие омута с волокушами. Там царский сын вместе со своим провожатым и призванным тотемным зверем истреблял ползущих гадов. На втором видео творилось нечто странное. Молниевички реагировали на какие-то звуки в кустах, но в тех кустах никого не было. Владимир Васильевич пару раз останавливал второе видео. Старался рассмотреть в кустах кого бы то ни было, но там был только Иван Васильевич с откуда-то взявшимся пауком. Кто шуршал по другим кустам? Вроде бы была какая-то расплывчатая фигура, но это можно было списать на погрешности видео. Веды вместе со своим союзником ловко расправились со всем молниевичками, а после победы над главным соперником, паук растаял в воздухе. Это был не тотемный зверь. Подобного здоровенного паука нигде на земле нельзя было встретить. Так что же это было, и кто отвлекал других медуз, пока ведры с пауком убивали зазевавшихся? После того, как видео закончилось, Владимир Васильевич хмуро уставился на желтый кошачий глаз. Глаз не моргая смотрел на него. Прошло 1/2 минуты прежде, чем Владимир Васильевич проговорил: «Иван оказался гораздо опаснее, чем вы думали. Нужно применять более радикальные меры. Неужели у вас нет никого посильнее волокушей молниевичков?» Глаз медленно моргнул, а потом снова уставился на Владимира Васильевича. Уставился так, что холодок пробежал по спине наследника. Но несмотря на это наследник все-таки выдержал тяжелый взгляд и проговорил: «Иван, ведарь, а их учит справляться с подобной мелочью. Он даже аспида показывал на собрании, так что волокуши его не испугать. Имейте это в виду при последующем прорыве». Желтый глаз снова моргнул и отключился. Владимир Васильевич глубоко вдохнул и с шумом выпустил воздух. Брат оказался далеко не прост, и убить его тоже дело не из легких. Глава 23. Настоящий ведарь обладает физической и эмоциональной силой, которая помогает ему преодолевать трудности и стоять на защите человеческих ценностей и отчизны. Кодекс ведаря. После еды я бы с большим удовольствием сходил бы и попарился в баньке, потом бы выпил ледяного кваса и бухнулся на хрустящую свежим бельем постель, но надо было подниматься и переться на обязательный перед поступлением бал, на вечеринку полную пафоса, кичливости и чванства. А как же иначе? Если не показать себя, то потом могут посчитать человеком, не входящим в высший круг знати, и накласть всем с перебором, что ты сын царских кровей, ты не крутишься в высших кругах, а значит не имеешь связей, и какие тогда можно иметь с тобой дела? Увы, так заведено во многих мирах, где я был прежде. Если даже ты невероятно всесильный диктатор, то без окружения ты всего лишь пшик, который легко устранить. Окружение и прежде всего окружение делает царя царем, и чем это окружение преданнее, чем оно сильнее и могущественнее, тем больше власти сосредоточено в руках царя, и тем больше он сможет сделать для своей отчизны. Так что не зря меня батюшка-царь послал в царское училище. За 3 года я смогу не только научиться всем делам управления, но также и смогу сколотить круг приближенных, которые потом за меня и в огонь, и в воду. Конечно, люди есть люди, кто-то из приближенных попробует предать меня, кого-то переманит на другую сторону злые люди, но это побочные эффекты власти. Я же всегда даю людям шанс исправиться, а уж как они им воспользуются, это другой вопрос. Переодеваясь в своей комнате, я слушал доклад Тычимбы. В доме 18 жучков, 12 скрытых видеокамер, в вашей комнате их 4, в каждом углу лепнины под потолком. Все данные выводятся в домик для слуг, конкретно в комнату Семена. пока что тут я устроил помехи, но, да, все правильно. Как я уйду, можешь убирать глушилку, а как появлюсь, заново включай. Не хочу, чтобы мои слова или какие-нибудь действия потом всплыли наружу. Интересно, а за другими детьми дворян тоже ведется слежка? Без сомнения, господин, проговорил негромко Тычимба. Когда обыскивал вашу машину, то заглянул и в машину госпожи Карамзиной. Там, помимо двух камер, были еще и 4 встроенных в подголовники микрофона. Сдается мне, что все дворянские дети находятся под присмотром электронных зрачков. Родители беспокоятся за своих чад. Обо мне тоже беспокоятся, хмыкнул я в ответ. За вами скорее всего присматривают. Вряд ли кого сильно расстроит ваша смерть, ответил прямолинейный Тычимба. Я усмехнулся. В принципе, он прав. Если бы я сгинул во время ведерского обучения, как это было с 6-й частью учащихся в моем потоке, то обо мне никто бы не стал плакать всерьез. Да, соорудили бы торжественную легенду, нагнали бы плакальщиц на похороны, может быть даже додумались канонизировать как мученика, принявшего смерть за простой народ. Но вот чтобы на самом деле расстроились. Нет, такого бы не было. Ну и ладно, во всех прошлых мирах кто обо мне плакал, хотя... Ты же у меня с третьего мира, значит, не всех знаешь. Эх, а вот в первом мире, я сглотнул. Что в первом мире, хозяин? Тут же задал вопрос любопытный Тычимба. В первом мире было все примерно так же, как и в остальных, отрезал я, взяв себя в руки. Не должен я распускать нюни и вспоминать прошлое. Прошлого уже не вернуть, но на ошибках минувших дней можно много чему научиться. И я научился прятать чувства глубоко внутри, никогда не давал им выбраться наружу. Нужно выведать, куда идут записи с камер наблюдения, проговорил я, застегивая галстук. Будет сделано, ответил Тычимба. Вот и хорошо, тогда займись этим, а мы с Борькой поедем развлекаться и веселиться, хмыкнул я невесело. Что-то веселья в голосе не слышно, господин, заметил Тычимба. А его и не будет, ответил я, причесываясь возле зеркала. Там будет куча разряженных петухов и куриц, которые станут павлинами распускать хвосты. Все это так муторно и тошно, что не передать. Я бы с большим удовольствием сейчас завалился спать, но долг зовет, с пафосом откликнулся Тычимба. Вот то-то и оно, вздохнул я в ответ. В этот момент в дверь постучали. Иван Васильевич, вы готовы? Нас ждут великие дела и не менее великие свершения. Борис Федорович, милости прошу, откликнулся я в таком же дурацком тоне. Пожалуйте, голубчик, оценить мой внешний вид. Бориса не нужно было просить дважды. Он ворвался на помаженным франтом, с таким здоровенным бантом на шее, словно украл его у какой-то первоклассницы на праздновании 1 сентября. Костюм с иголочки, ботинки с шильца, сам розовощекий. Да он никак косметикой воспользовался, и нос припудрил, и ресницы подкрутил. И как с таким попугаем в свет выходить? Впрочем, уверен, что там будут подобные особи шляться, тоже напомаженные, завитые и причесанные волосок к волоску. Так что требовать у Бориса умыться не стоило, только час ныть я заработаю. А мне оно надо? Я больше чем уверен, что сейчас он уже сделал отчет о произошедшем, пока одевался. Шустрый малый, что ни говори, но он-то по крайней мере известно куда передает информацию, а вот куда идет информация от Семена, если тоже царю-батюшке, то тогда и участие Бориса уже не нужно. А если нет, если от Семена идет информация туда, откуда потом присылаются ночные ножи, или от того человека, который замешан в деле возникновения омутов, ведь не просто же так омуты возникают на нашем пути. Да и тех 4 соглядатаев на вокзальной площади я не забыл, вряд ли они следили за Годуновым. Нет, тут дела посерьезнее. На этой шахматной доске задействовано множество игроков, которые пока что никак себя не проявляют, посылая вперед всего лишь пешки. Это мне и предстоит выяснить, чтобы обезопасить свою последующую жизнь. Я даже усмехнулся, в опасной жизни Ведря было меньше схваток и боев, чем в жизни третьего царского сына. И что-то мне подсказывает, что это только начало, а потом закружимся в вальсе и я выскажу все, что на сердце накипело. Закончил Годунов и уставился на меня блестящими глазами. Во как, он на ком-то говорил, а я задумался и пропустил начало его восторженной речи. Что же, придется подстраиваться, словно я его внимательно слушал. Ты абсолютно прав, с женщинами так и нужно, открыто и честно. Сразу вывалишь ей признание в своих чувствах и смотри, какая пойдет реакция. Если будет проявлен интерес, даже вежливый, то можешь пытаться завоевывать дальше. А если сразу отказ, то и нечего время терять, есть сотни других счастливец, которые жаждут твоего внимания. Вот только бант сними, а то из-за него тебя никто всерьез воспринимать не будет, посоветовал я с видом умудренного жизнью ловеласа. А что, в прошлых жизнях так и было, я напрямую спрашивал у понравившейся особы насчет ее интереса ко мне и возможного развития знакомства. Если ответ меня удовлетворял, то мы продолжали наше общение, если же нет, то особо резко переставала мне нравиться, и я искал другой объект. «Этот бант будет моей главной фишкой», — заявил Годунов. «Ни у кого такого нет. Этот бант будет твоей главной проблемой», — покачал я головой. «Да ладно тебе, дворяне задают моду, а я всегда на стиле. Нам еще нужно появиться как-нибудь поэффективнее, чтобы сразу все ахнули». Вот эти слова мне не понравились. Я сразу заподозрил неладное. «Подожди, а как мы появимся эффективно, если поедем с княгинями Карамзиной и Бестужевой? Или ты? Ну ты чего?» – удивленно вскинул подведенные брови Годунов. «Я же тебе только что рассказывал, что не стал просить у княгинь одолжения, чтобы не впасть к ним в зависимость. А потом приглашу Карамзину на танец и все ей выскажу. Или ты меня не слушал?» Я сначала мысленно обругал себя за невнимательность, а потом Годунова за такую сообразительность. Это же надо, взять и отказаться от средства передвижения, когда у самих машина покоцана. Нет, на такой машине ехать никуда нельзя, чтобы не потерять лицо, чтобы не давать повода всяким придуркам фоткать и создавать на этой волне различные мемы. И на чем же мы поедем? Спросил я невинно. Как на чем? Совершенно искренне удивился Годунов. Нужно вызвать другую машину и отправиться на ней. Все же ясно и понятно. Я посмотрел в эти чистые голубые глаза и понял, что он в самом деле верит, что в такой глуши можно запросто вызвать машину премиум-класса и проехать на ней до нужного места. Мне оставалось только вздохнуть и грустно улыбнуться. «Пойдем, спросим у Михаила Кузьмича, может быть он знает кого-нибудь, кто водит машину», — снова вздохнул я. «Ой, а ведь и правда, мы же не в Москве», — наконец дошло осознание происходящего до Бориса. «А как же мы тогда появимся на званом вечере?» «Эффектно», — хмыкнул я в ответ. «А что может быть более эффектно для появления двух дворян, чем то, что они пришлепали пешком?» «А-а, вы шутить изволите, ваше царское величество», — Годунов постарался увидеть на моем лице хотя бы тень улыбки. «Я не позволил ему этого сделать», направляясь в сторону гаража. За 2 часа до начала ночи перед обучением, поместье будущих жильцов Романова и Бильского, телефон Михаила Даниловича разразился знакомой трелью. Боярский сын вздохнул и ответил на звонок, даже не взглянув на имя звонящего. «Добрый вечер, папенька. Мы доехали хорошо, сейчас готовимся к...» «Знаю я, как вы доехали. Рана не беспокоит?» — раздался холодный голос отца. «Не беспокоит», — буркнул в ответ Михаил Данилович. «А должна бы, я уже велел выпороть твоего учителя по фехтованию Жака за плохую учебу. Как ты позволил себя ранить, тем более тому человеку, который не тренировался со шпагами? Он, ведарь, папенька, а их обучают обращению со всеми видами оружия. А ты, боярский сын, тебя тоже с детства обучали владению оружием, но ты позволил ему победить в той дуэли». «Я не позволял, папенька. Он воспользовался живицей в нарушении договора. Он спасал тебя, сопляк, а это еще позорнее», — обрезал отец. «Значит так, ты должен спровоцировать новую дуэль, на этот раз перед всеми, и победить в этой дуэли, обязательно победить. Но, папенька, Иван довольно силенный, мне даже показалось, что он просто играл со мной. Я не уверен, что смогу справиться с ним», — вздохнул Михаил Данилович. «Ценю за честность. Не каждый может признаться в своей слабости. Но ты, Романов, а это значит, что у тебя просто не должно быть слабостей. Каждую свою слабость ты должен обернуть себе на пользу», — процедил Данила Николаевич, глава Земского собора. «И всегда прежде, чем ударить рукой, задействуй мозг. У меня есть кое-какие связи, поэтому я смогу ослабить ведря, чтобы ты взял реванш и не вошел в обучение побежденной стороной. Что вы хотите сделать, папенька?» — спросил Михаил Данилович. «То, что должен был сделать ты, но не сделал», — ответил отец. «Мы тоже из знатного рода, поэтому не можем позволить себе быть в числе проигравших, тем более от человека, который находится в опале. Не подведи, сын, иначе мне придется пересмотреть завещание». С этими словами глава Земского собора отключился. Михаил Данилович хмуро посмотрел на телефон и произнес: «Не подведу, папенька, не подведу». Возле побитой машины вместе с Михаилом Кузьмичем возился какой-то суховатый мужчина, похожий на выброшенный из леса сучок. Его пергаментная кожа до такой степени была покрыта загаром, что издали можно принять за мулата, если бы не соломенные волосы, беспорядочно торчавшие в разные стороны. Машина имела весьма плачевный вид после объятий со столбом. Показываться на такой не следовало даже детям самой бедной дворянской линии. Я вздохнул, в очередной раз поражаясь прозорливости Годунова. Вот надо же так лохануться со средством передвижения, ну вот нахрена он отказался, мы могли бы приехать вместе с княгинями, признавшись в том, что наша машина попала в аварию. Наше прибытие выглядело бы слегка странным, но вполне официальным, добротным. Сейчас же, звоните напрашиваться после того, как отказались, будет выглядеть весьма претенциозно. Михаил Кузьмич, у вас есть какой-нибудь знакомый, что владеет машиной? Спросил я. За хлопоты мы бы заплатили. Оба мужчины оторвались от ремонта машины, уставились на нас. Соломенноволосый вытирал руки о промасленную тряпку. Он поклонился нам в знак приветствия. Я кивнул в ответ. Иван Васильевич, вам же машина для парадного подъезда нужна? Спросил водитель. Дык это, сейчас все машины будут заняты. Все задействованы в подвозе, так что вряд ли у кого найдется автомобиль такого уровня. Так что же нам делать? Спросил Годунов расстроенно. Неужели придется на этом разбитом корыте ехать, а перед воротами вылезать и в самом деле пешком шлепать? Извините, что приходится вас огорчать, ваше благородие, ответил водитель. Но наша ласточка пока не на ходу. Она и сюда добралась только с Божьей помощью. Вон, все патрубки порвались, а уж куда-то еще ехать, не раньше, чем через 3-4 дня. Годунов взглянул на меня с вселенской тоской в глазах. Я только покачал головой в ответ. Ваша светлость, вы тут денежку предлагали за помощь? Вкратчиво поинтересовался человек с соломенными волосами. А что, есть какие-то варианты? Спросил я. Да вот я приехал на Урале, но если вам так нужно попасть на празднество, что готовы и на раздолбанной колымаге подскочить, то почему бы моей мотоциклеткой не воспользоваться? А что, подгоните к воротам, а там уже оставите возле кустов, да и войдете. Обратно вы с кем-нибудь уедете, а я потом поутру заберу, когда никто видеть не будет. Он показал настоящий возле ворот мотоцикл. Что же, судя по внешнему виду, за этим механизмом ухаживали неплохо. Вон, как сверкают хромированные части, а кожа на сиденье явно не из простого дермантозавра. Видна переделка умелыми руками так, что теперь это вовсе не мотоцикл, а король российских дорог, везде пройдет и останется таким же величественно грозным. А ты, собственно, кто? Влез Годунов. Мы тебя видим в первый раз. Дык это сосед мой, Гаврила Петров, ответил Михаил Кузьмич. Автомеханик он первостатейный, вот и позвал его на помощь. Он тут же и приехал на своем драндулете. Сам ты драндулет, Кузьмич, обиженно отозвался Гаврила. Это моя инновация. Если понравится заводчикам уральским, то и вовсе в народ уйдет. А давай, Гаврила, улыбнулся я в ответ. Давненько не катался на инновации. Борис, на такой махине вряд ли кто подъезжал к порогу училища. Мы будем первые. Чем тебе не эффектное появление? Да что-то я не особо на него хочу садиться, покачал головой Годунов. Тогда можешь оставаться дома, пожал я плечами. Я и сам не прочь пофлиртовать с княгинями Карамзиной и Бестужевой. Упоминание о княгинях сыграло свою роль. Годунов с поджатыми губами пошел в сторону мотоцикла. Я усмехнулся, достал из кошелька 50 рублей и протянул их Гавриле. Тот с поклоном взял деньги, отдал ключ с брелком в виде кошачьей мордочки, а после побежал открывать ворота. Я провел рукой по жесткому боку мотоцикла, уселся на него и завел. Мотор упруго затрещал, затрясся, подобрался, словно кот, набирающийся сил перед прыжком на зазевавшегося голубя. «Ты будешь моим навигатором!» — крикнул я Годунову, который забрался позади, и отдал ему телефон с вбитым адресом. «Будешь командовать, куда ехать?» «Хорошо!» — откликнулся Борис. «Это я смогу! Я готов! Можно трогать!» Я усмехнулся, дал газа и лихо вырулил из ворот. Глава 24. Ведрь должен помогать другу в беде, ведь всегда может возникнуть ситуация, что ведрь окажется на месте друга. Кодекс ведря. Белоозеро. Вечер. Перекресток неподалеку от царского училища. Мужчина средних лет недовольно одернул рукава форменной куртки. Вот с какого хрена они такие, на животе места много, а вот рукава короткие, как будто в цеспицом колобков набирают. Я же в ней как пугало огородное.